Полонез. Вариация. Первое. Осень в твоем полушарии кричит курлы. С обнищавшей державы сползает границ подпруга. И хотя окно не закрыто, уже углы привыкают к сорочке, как к центру круга. И как лампу зажжешь, хоть строчи донос на себя в никуда, и перо улика. Плюс могилы нет, чтоб исправить нос в пианино ушедшего Фредерика. В полнолуние жнивье из чужой казны серебром одаривает мочежина. Повернешься на бок к стене, и сны двинут оттуда, как та дружина, через двор на зады прорывать кольцо конопли, но кольчуги не спрятать рубищ, и за тем, что все на одно лицо, согрешивши с одним, 33 полюбишь.